Глава 10. Оптимизм активизма. В 1967 году Мартин Лютер Кинг-младший выступил с речью перед Американской психологической ассоциацией и вежливо развенчал ее приоритеты. Когда кто-то преуспевает, психология называет человека хорошо приспособленным. Когда человек суетится или не может начать дело, его называют неприспособленным. Такой оскорбительный подход утверждает, что все, у кого есть проблема, сами являются проблемой. Кинг отверг эту идею. Есть кое-что в нашем обществе, кое-что в нашем мире, к чему мы никогда не должны приспосабливаться. Мы не должны приспосабливаться к расовой дискриминации и расовой сегрегации. Мы никогда не должны подстраиваться под религиозный фанатизм. Не должны подстраиваться под экономические условия, когда меньшинство ради роскоши отбирает необходимое для жизни большинства. Мы никогда не должны приспосабливаться к безумию милитаризма и разрушительным последствиям физического насилия. Кинг говорил, что не нужно пытаться быть ко всему хорошо приспособленными, нужно искать альтернативы. «Миру срочно нужна новая организация», — провозгласил он. Международная ассоциация содействия творческой дезадаптации. Он объяснил, что творческая дезадаптация — это моральное беспокойство, вызванное проступком, которое стимулирует социальные изменения. Читая эту книгу, мы понимаем, как надежда может улучшить жизнь, укрепить отношения и вернуть чувство общности. Но что, если надежда — это просто еще один способ быть хорошо приспособленным, способ игнорировать многочисленные проблемы? Несправедливость, неравенство, насилие и жестокость реальны, и их нельзя отбросить силой позитивного мышления. Возможно, цинизм — показатель нравственной ясности. На первый взгляд в этом есть смысл. Но если присмотреться повнимательнее, теория рушится, как идея о циничных гениях, о том, что люди, которые меньше доверяют, более умные. На самом деле именно надежда, ожидание, что в будущем все может стать лучше, смешанное с яростью, вдохновляет людей бороться за прогресс, даже когда победа кажется недостижимой. Невозможному придется немного подождать. Вацлав Гавел встретил 1980-е годы в крошечной камере пражской тюрьмы Рузина. Он рос в очень обеспеченной семье, переезжая из одного семейного дома в другой, из Праги за город и обратно. Потом в стране закрепился коммунизм, представители среднего класса начали терять возможности для работы и образования. Гавел направил все силы в искусство. Он создавал пьесы, которые высмеивали и критиковали коммунистический режим. Пьесы возымели успех, и молодой писатель подружился с Сэмюэлем Беккетом, Куртом Вонегутом и целым поколением чехословацких художников. В 1968 году Гавел и другие активисты стали участником «Пражской весны» — мирного движения за ослабление коммунистического режима по всей стране. Казалось, Чехословакия шла вперед к светлому будущему, но ее вдруг резко отбросило назад. Сотни тысяч солдат-союзников Советов хлынули в страну и внезапно положили конец весне, а вместе с ней и многим мечтам народа. Слежка и насилие были повсюду. Любое публичное несогласие с правительством могло стоить людям работы. Поездки в некоммунистические страны были сильно ограничены. Гавел не планировал идти в политику, но он просто не мог молчать. В 1978-м Вацлав написал эссе «Сила бессильных», где описывается, как деспотичное правительство крадут у людей надежду. Он рисует образ бакалейщика, которому приходится повесить в магазине коммунистический лозунг, чтобы избежать преследования. Соседи знают, что он не верит в этот лозунг, так что для них это выглядит как капитуляция. Но вскоре у соседей появляются свои собственные вывески. Каждый знает, что другой тоже врет, но никто ни на кого не может положиться. Выставляя лозунги, каждый заставляет другого принять правила игры, пишет Гавел. Все они и жертвы системы, и ее инструменты. Вацлав не хотел быть соучастником. Он присоединился к группе диссидентов «Хартия-77», выступавшей за свободную Чехословакию. Он писал, открыто выступая против режима. В итоге пьесы Гавела были запрещены по всей стране. Его регулярно преследовала тайная полиция, и он несколько раз попадал в тюрьму. Его самый долгий срок заключения длился с 1979 по 1983 год. Прага утопала в репрессиях. Активисты боролись с режимом, но были раздавлены. Авторитаризм победил, люди проиграли. Наблюдая за ситуацией из своей камеры, Гавел мог бы легко прийти к выводу, что будет только хуже. Чехословацкая свобода исчезнет из памяти, как сон поутру. К чему привели бы подобные мысли? Циники кричат о несправедливости при любой возможности, но это не значит, что они являются гарантами перемен. Опросы десятков тысяч людей в десятках стран показали, что люди, доверяющие другим, с большей вероятностью пойдут на выборы, подпишут петицию, присоединятся к законным демонстрациям и заблокируют здание в знак протеста. Цинизм настраивает людей на болезни общества, но говорит, что лечение невозможно. Он шепчет или кричит, что в правительстве одни жулики, потому что все правительства такие, что политик продажный, потому что все политики продажные. Если это правда, попытки что-то менять бессмысленны. Подобно бокалейщику Гавела, циники сдаются и уступают, посылая всем остальным четкий сигнал: «Хотите проблем, не ждите, что я вас поддержу». Другими словами, цинизм помогает сохранять статус-кво. За это его любят автократы. Большинство репрессивных государств жестко контролируют информацию. Их пропаганда лжет, но лжет последовательно. Но есть примеры пропаганды иного типа, когда дезинформация распространяется через государственное телевидение, социальные сети и газеты непрерывно, как будто ею поливают из пожарного шланга. Посыл в таком случае может изменяться по желанию. Почему ложь становится бесконтрольной? Возможно, миссия не в том, чтобы убедить людей. В 2021 году исследователи изучали последствия неубедительной пропаганды, которая не утруждает себя тем, чтобы быть достоверной или последовательной. После просмотра государственных СМИ граждане испытывали отвращение и безнадежность в отношении политики в целом. «Не хочу разбираться в политических вопросах, это бесполезно», — сказал один, или вот «нет никакого смысла вмешиваться в политику». Пожарный шланг, распыляющий ложь, был создан, чтобы измотать граждан, лишить их чувства реальности. Как писала философ Ханна Арендт, цель тоталитарного образования никогда не состояла в том, чтобы прививать убеждения, цель в том, чтобы разрушать способность их формировать. Циники живут в состоянии мрачной удовлетворенности. Творческая дезадаптация — это нечто иное. Сходство с цинизмом в том, что человек чувствует, что что-то не так. Но если циников это утомляет и замораживает, сторонники перемен находят в этом состоянии энергию и запал. Не потому, что все будет хорошо, а потому, что они сами могут это изменить. Гавел жил по этому принципу даже за решеткой. В письме к жене Ольге он размышлял: «Надежда измеряет дух. Она не вне нас, она внутри нас. Когда мы ее теряем, нужно искать ее внутри себя и в людях вокруг, не в предметах и даже не в событиях». В тюрьме Вацлав продолжал переписку с членами Хартии 77. Тем временем экономика в Чехословакии ухудшалась, а граждане становились смелее и требовали перемен. Повстанческое движение снова набирало силу. Люди почувствовали, что коммунистический режим уязвим. Это питало энергией для нового вызова. Гавел много лет назад предсказал этот ход событий в своей книге. «Корка лжи, покрывающая жизнь», сделана из очень странного материала. Пока она запечатывает все общество, кажется, будто она из камня. Но стоит кому-то прорваться в одном месте, вся корка превращается в ткань, которая вот-вот разорвется. В 1989 году чешский тоталитаризм уничтожила бархатная революция. В ноябре того же года в Праге полиция жестко подавила протест. Это вызвало лавину творческой дезадаптации. Студенты бастовали. Театры, вместо того, чтобы ставить пьесы, читали воззвания против правительства. Радио и телевидение было под контролем государства, поэтому люди вывешивали самодельные плакаты с требованиями перемен. Это был фотонегатив к картине об околейщике, которую описал Гавел. Рискуя своей безопасностью, чехи решились на протест, осознав, как много людей на их стороне. Хартия 77 и Гавел в их числе воспользовалась моментом и создала гражданский форум, временную организацию, которая возглавила нарастающее движение и стала единым голосом народа. Лидеры гражданского форума потребовали увольнения сотрудников полиции, которые нападали на протестующих, а также организовали всеобщую забастовку. Ее поддержали 3/4 населения. К протестам присоединились сначала десятки, потом сотни тысяч людей. В течение 2 недель коммунистическое правление в Чехословакии было свергнуто без применения насилия. Гавел встретил 1980-е годы в тюрьме. За 3 дня до окончания десятилетия он стал первым демократически избранным президентом своей страны. Бесчисленное множество людей наверняка понимают, что чувствовали тогда чехи. Сейчас мы переживаем разрушение демократии, бесконтрольное злоупотребление со стороны элиты. Мы можем думать, что невозможно ничего изменить, но скептицизм говорит обратное. Будущее формируется каждую секунду, и именно мы влияем на его формирование. Но что вдохновит нас взять контроль в свои руки? Эмоциональный сплав перемен. Эмиль посвятил жизнь изучению мира, но он также всю свою жизнь боролся за перемены. Когда президент Трамп ввел запрет на мусульман в 2017 году, Эмиль в знак солидарности присоединился к протестам в международном аэропорту Филадельфии. Вместе с детьми Кларой и Атикусом он участвовал в демонстрациях, посвященных защите прав чернокожих американцев и защите окружающей среды. Будучи преподавателем в элитной средней школе, он ставил перед учениками острые вопросы о расовом и классовом делении. В 2000 году Эмиль прочитал проповедь в церкви приверженцев унитарианского универсализма недалеко от родного города. Унитарианский универсализм – либеральная религия без догматов для приверженцев свободного поиска истины и духовного развития. Проповедь касалась его работы. Он объяснил, что активизм – это процесс шумный, медлительный и непоследовательный. Права человека то укрепляются, то снова теряют силу. Порой старшеклассники прислушиваются, порой нет. Каждый год возникают очень похожие проблемы, «похожие вопросы, похожие аргументы», — сказал Эмиль. Такая работа напомнила ему мифического персонажа Сизифа, осужденного богами толкать валун на гору, а затем наблюдать, как он скатывается вниз. Разве подобный труд, постоянные повторения не вымотают любого активиста? Эмиль так не думал. Он сказал прихожанам: «Я все больше понимаю Сизифа. Его история становится трагедией только в том случае, если ему не нравится толкать валун или если он зациклен остаться на вершине. Что если Эмиль, как и Гавел и другие активисты по всему миру, прикладывали усилия не потому, что хотели оказаться на вершине, а просто потому, что это было правильно? В борьбе может быть смысл. Есть цель, валун нужно сдвинуть», — заявил Эмиль. «Чем это в итоге будет, комедией, драмой или трагедией, решать тому, кто двигает. Когда дело касается социальных движений, кто продолжает толкать, а кто оставляет валун?» В 2022 году исследователи обратили внимание на науку коллективных действий, таких как протесты и бойкоты. Изучив информацию, полученную от более чем 120 тысяч людей из десятков стран, исследователи обнаружили 2 эмоциональные движущие силы коллективных действий. Люди присоединяются к общественным движениям, когда испытывают праведный гнев из-за несправедливости и когда ощущают пользу, чувство, что они могут изменить ситуацию. Польза без гнева делает нас самодовольными. Гнев без пользы делает из нас парализованных циников. Ни то, ни другое не вдохновляет на действие. Но вместе они образуют эмоциональный сплав социальных изменений, который по сути своей похож на творческую дезадаптацию. Многие из нас и так возмущаются из-за серьезных проблем, а вот добиться чувства пользы может быть непросто. Как культивировать его в сложные времена? Один из помощников — вера в то, что другие люди присоединятся. В 1960-х годах исследователи спрашивали чернокожих американцев, готовы ли они принимать участие в сидячих забастовках против сегрегации. Те, кто считал, что белые тоже поддерживают инициативу, примерно на 20% чаще были склонны участвовать в забастовке по сравнению с теми, кто считал, что белые их не поддерживают. Белые, которые наблюдали за сидячими забастовками, тоже стали более благосклонны в вопросах расовой справедливости и с большей вероятностью были готовы присоединиться к будущим протестам. Это привело к позитивному самосбывающемуся пророчеству. Темнокожие протестующие, которые верили, что другие к ним присоединятся, начали действовать и убедили остальных встать на их сторону. Авторитарные элиты рассчитывают на то, что граждане не будут верить друг в друга и в итоге станут и жертвой системы, и ее инструментом. Но когда смелые заявляют о себе, часто с большим риском, они способны вызвать колоссальные изменения. Подобные изменения могут выглядеть как чудеса, но на самом деле это математика. Ученые обнаружили, что когда по крайней мере 25% людей последовательно отстаивают идею или движение, связанное с моральными вопросами, вероятность того, что дело пойдет в гору, гораздо выше. По этой теме нужно больше исследований, но наука находит закономерности в общей истории. Десятилетиями активисты борются за свое дело. Им тяжело, но они продолжают толкать свои валуны. И затем внезапно происходит невозможное. Под напором поддерживающих друг друга людей статус-кво рушится. Это не значит, что работа по изменению мира должна пасть на плечи угнетенных, а большинство в это время будет ждать в стороне, пока все не устаканится. Одна из стратегий, как привлечь больше людей, заменить цинизм информацией. Когда люди считают, что остальных статус-кво устраивает, они, скорее всего, не будут ничего менять. Если бы они знали, что на самом деле чувствуют другие, они могли бы объединиться, одновременно сорвать вывески со своих магазинов. К примеру, Саудовская Аравия – страна, где работают только около четверти женщин и еще меньше работают вне дома. Традиционный закон о мужской опеке до недавнего времени позволял мужчинам принимать важные решения в отношении своих жен. Может, показатель женской занятости отражает предпочтение мужчин? Это не так. В исследовании 2018 года более 80% саудовских мужчин ответили, что у женщин должна быть возможность работать вне дома. Также они ошибочно полагали, что с ними не согласны другие мужчины. Ученые раскрыли данные. Это помогло мужчинам начать выражать свои истинные убеждения. Спустя несколько месяцев их жены в два раза чаще подавали заявление на прием на работу в сравнении с женщинами, чьи мужья не знали результатов исследования и почти в пять раз чаще проходили собеседование. Это лишь крохотный шаг к расширению женских прав в стране, где они крайне ограничены, но он показывает, что если предоставить качественную информацию, прогресс возможен. На протяжении всей книги мы сталкивались с тем, что наши убеждения направлены на негатив. Правда при этом становится приятным сюрпризом. Какова бы ни была ваша проблема, вы можете думать, что вы с ней будто на необитаемом острове, боретесь с угнетением в одиночку, а остальным все равно. Это не так. Знание правды делает ваш гнев эффективным и добавляет творчество вашей дезадаптации. Оно может помочь вам найти помощников, и вы будете толкать валун вместе, пока он, наконец, не останется на вершине холма. Общее чудо. История творческой дезадаптации, как правило, это противостояние огромной силе. У Вацлава Гавела было очень мало шансов справиться с чудовищной ситуацией в Праге, но в итоге он выиграл президентские выборы. Нельсон Мандела сделал то же самое в Южной Африке времен апартеида. Малала Юсуфзай рисковала своей жизнью, чтобы отстаивать права женщин на образование в Пакистане и за его пределами. Их истории вдохновляют, но также кажутся очень далекими от реальности. Обычные люди думают, что перемены происходят под влиянием сверхлюдей. Только они могут творить историю, мы же мечемся, но плывем по ее течению. Если большинство из нас не может ничего изменить, зачем вообще пытаться? Одна из проблем, которая навеяла мне эти мысли, — подавление избирателей. В 2013 году Верховный суд проголосовал за отмену разделов закона об избирательных правах 1965 года, предоставив штатам больше свободы в формировании выборов без федерального надзора. За 6 лет правительство штатов закрыли более 1500 избирательных участков, ограничили доступ к почтовым бюллетеням и почистили списки избирателей так, что людям пришлось перерегистрироваться, чтобы не потерять право на голос. Новые условия усложнили процесс голосования, и в целом голоса стали менее значимыми. Каждые 10 лет штаты перерисовывают границы между избирательными округами. То, что должно быть нейтральным процессом посредством партийных махинаций, превратилось в политическое оружие. Законодатели от одной партии проектируют неестественные округа, чтобы лишить соперников избирательных прав. Избирателей либо изолируют в небольшом количестве округов, чтобы они меньше влияли на выборы, либо разбивают по многим округам, чтобы оппозиция формировала меньшинство в каждом. Эти тактики позволяют политикам выбирать избирателей, а не наоборот, и продвигать непопулярную политику, ведь они не боятся проиграть выборы. Я считаю проблему подавления избирателей очень печальной, отчасти потому, что процесс происходит тихо. Многие не интересуются региональными выборами, и среди демократов, и среди республиканцев большинство людей против политических махинаций. Но этот процесс часто скрыт от общественного контроля. Спрятавшись в тени, хорошо отлаженная и финансируемая политическая машина разрушает нашу демократию. Политические махинации стабильно подпитывают мой цинизм. Так что я попробовал стать надеющимся скептиком и поискал информацию по этому вопросу на веб-сайте с хорошими новостями Solutions Story Tracker, созданном Дэвидом Барнштейном и Тиной Розенберг. Там я узнал о Кэти Фейхе. В 2016 году она была 27-летним сотрудником программы Мичиганской коалиции по переработке отходов. Ее очень волновали национальные проблемы, но все же больше внимания она добровольно посвящала гражданским вопросам второго плана. Поездки между Гранд-Рапидс и Лансингом позволяли ей каждый день по несколько часов слушать новостной сервис Michigan NPR. По мере приближения выборов она была в восторге от битвы за должность окружного комиссара по водным ресурсам. Если вам покажется это странным, знайте, что в менее чем 2 часах езды от тех мест в городе Флинт из обеспеченных политиков была отравлена вода. Кэти узнала о политических махинациях еще в 4 классе и с тех пор сгорала от ярости. Она сказала мне: «Постоянно слышим одно и то же. Жители Мичигана хотят того-то, но законодательная власть ничего не делает». Она испытывала из-за этого экзистенциальный ужас, но во время предвыборного сезона заметила, как люди вокруг стали меняться. На дне рождения племянника друзья и семья обсуждали различия между политикой Берни Сандерса, Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в вопросе охраны детей. Кажется, ее интерес к политике стали разделять. После выборов атмосфера ухудшилась. Резко выросли разногласия, казалось, все считали партийных соперников ужасными людьми. Фейхи задумалась, есть ли способ найти вопрос, по которому мнения людей сойдутся. Как-то вечером она вспомнила, что много лет назад, в этот же день, написала в социальной сети жалобу на партийные политические махинации. В тот раз никто не ответил. В мимолетном порыве она написала снова: «Хочу заняться вопросом политических махинаций в Мичигане. Если вам тоже интересно, пожалуйста, дайте мне знать». Улыбающийся смайлик. В отличие от предыдущего раза, у этого поста был отклик. Кэти собрала небольшую группу единомышленников и, наконец, поняла, что не одинока. Десятки людей написали ей комментарии и сообщения, поблагодарив за то, что она занимается этим вопросом, хотя она еще ничего не сделала. «Вот черт», — подумала она, — «нас тысячи, но все ждут, что проблему решит кто-то другой. Может, мы можем стать теми самыми людьми?» Она начала с того, с чего бы мог начать каждый, вбила в поисковик, как прекратить политические махинации. Поиск выдал три варианта — судебный иск, временное решение, работа с законодателями, которым она не доверяла, или избирательная инициатива, которая позволила бы жителям штата голосовать напрямую. Третий вариант понравился больше всего. «Нужно сделать это самим», — сказала Кэти коллеге, которая тоже присоединилась к команде. Но это было безнадежно сложной задачей. Чтобы просто вынести инициативу на голосование, нужно собрать более 300 тысяч подписей, число, значительно превышавшее все население Гранд-Рапидс. Фейхи зарегистрировала новую некоммерческую организацию «Избиратели, а не политики». Обычно инициативы по голосованию подают хорошо финансируемые организации с командой юристов, которые готовят формулировки поправок и со сбором средств. «Избиратели, а не политики» открыли банковский счет за день до своей первой пресс-конференции. У них даже не было ручек. Как вспоминает Кэти, репортеры основательно их разнесли. Местная пресса отнеслась к их усилиям очень жестко. В одной из статей подсчитывали, сколько раз во время пресс-конференции Фейхи произнесла слово «так». Используя ее возраст, пол и неформальный стиль, из Кэти сделали несерьезного персонажа. Ходили слухи, что она может быть политическим агентом, ведущим фальшивую народную кампанию. Настоящие политические агенты звонили ей и пугали, что ее действия обнулят все усилия по борьбе с махинациями, наработанные годами. В разных статьях Фейхи была то наивным ребенком, то секретным агентом, то бестолковым любителем. Но обычные люди реагировали по-разному. За 33 дня избиратели, а не политики, провели 33 собрания в каждом округе Мичигана. Чем больше мичиганцы узнавали о политических махинациях, тем больше они злились. Потом Кэти дала людям возможность что-то поменять. Избиратели, а не политики, составляли формулировки заявления, спрашивая у людей, как, по их мнению, должно быть. Фейхи вспоминает: «Было понятно, что людей раньше никогда о таком не спрашивали, они были в восторге. Творческая дезадаптация распространилась по всему штату». Вскоре встречи в турне для обсуждения сухих деталей политической и государственной процедуры стали проходить в помещениях, где можно только стоять. В течение нескольких месяцев после опубликования поста к движению присоединились тысячи волонтеров. Это были и консерваторы из движения «Чаепитие», и прогрессисты, пенсионеры и студенты, юристы и рабочие. В свободное время, которого становилось все меньше, Кэти была руководителем и артистом в импровизационной комедийной труппе. По закону импровизации все начинается с фразы «да и». Артист принимает все, что бросил в него другой комик из команды, и развивает это, шутки между ними рождаются непредсказуемо. Избиратели, а не политики, придерживались того же принципа, как мне кажется. Волонтеры были теми, кто они есть, и помогали, как могли. Студентка-ветеринар изучала результаты похожих судебных дел с 4 до 6 утра, а потом передавала знания утренней смене. Плотник вырезал планшеты, чтобы было удобнее собирать подписи. Избиратели, а не политики, подготовили документ «Предложение 2». Инициативу по голосованию, которая предлагала заменить политиков комиссии из граждан, 4 демократов, 4 республиканцев и 5 независимых для надзора за процессом распределения округов. Если бы предложение 2 приняли, политический ландшафт Мичигана изменился бы кардинально. Власть перешла бы из закулисья в избирательные участки. Агитаторы пронеслись по всему штату, Они стали евангелистами расширения прав и возможностей избирателей, подходили к людям на улицах городов, поселков и деревень, приходили прямо в их дома. Они были повсюду, восхищался один репортер. Невозможно было пойти на какое-нибудь мероприятие и не увидеть их. Еще избиратели, а не политики, ходили по виртуальным улицам. Счетчик в социальной сети отображал каждую новую зарегистрированную подпись. Команда в прямом эфире отчитывалась на каждом этапе. Когда они достигли конечной цели, организаторы поделились видео, как коробки с подписанными бланками загружают в грузовик. С грохотом он поехал к зданию правительства, где уже ждала ликующая толпа сторонников. После того, как предложение 2 набрало необходимый показатель общественной поддержки, избиратели, а не политики, получило иск от хорошо финансируемой оппозиции. Дело быстро дошло до Верховного суда Мичигана. Из 7 судей 5 были республиканцами. В то время эта партия получала большую выгоду от политических махинаций. Началось сильное давление на судей. Они должны были выступить против избирателей, а не политиков. Фейхи неслась вперед как скоростной поезд, но судебный процесс замедлил даже ее. Сотни тысяч людей собрались вместе, возродив надежду, и все может просто исчезнуть из-за полдюжины судей. Неужели они способны заставить этих людей замолчать? Кэти задалась вопросом. Если все так легко сфальсифицировать, стоит ли демократия таких усилий? Смысла спокойно сидеть и ждать не было. Избиратели, а не политики, смогли организовать присутствие зрителей на суде. На судебном заседании по вопросу предложения 2 зал был заполнен простыми гражданами, еще сотни ждали у здания суда. Если судьи собирались лишить людей права голоса, им придется сделать это, глядя избирателям в глаза. В итоге суд отклонил иск, и предложение 2 было внесено в избирательный бюллетень в 2018 году. Оно было принято с большим перевесом, набрав более 60% голосов, одержав победу в 67 из 83 округов Мичигана. В следующем году штат отправил заявки в комитет по перераспределению округов случайно выбранным мичиганцам, и 620 человек предложили свои кандидатуры. Окончательный состав комитета завершил определение границ новых округов штата в 2021 году. По данным сайта опросов общественного мнения 558, новые избирательные округа Мичигана являются одними из наименее предвзятых в стране, а это значит, что места в Конгрессе действительно представляют большинство голосов. Несколько штатов последовали примеру Мичигана и тоже организовали окружные комитеты. В настоящее время Фейхи работает исполнительным директором The People, некоммерческой организации, которая выступает за избирательные права и связанные с ними вопросы на национальном уровне. Меня эта история просто ошеломляет. Женщина без юридического опыта, едва достигшая возраста, когда можно было арендовать машину, взялась за изменение политических устоев и победила. Она пролила свет на одну из самых коварных угроз американской демократии и помогла 10 миллионам граждан вернуть свой голос. История Кэти — своеобразный вызов. Она показывает, насколько сильным может быть любой из нас. Ее смелая кампания была публично высмеяна, никто в нее не верил, но Фейхи надеется, что ее пример послужит уроком молодому поколению. «Дети в Мичигане будут знать, что бывают политические махинации», — размышляет она. «Но, боже мой, еще они будут знать, что наш штат с этим справился». До всех этих событий Кэти не думала, что один человек может что-то изменить. Она и сейчас так не думает. Потребовались тысячи людей, но эти люди повсюду. Нужно просто рассказать им о проблеме и дать пути решения. И они наверняка начнут действовать. Расширяем поддержку. Насколько амбициозной может быть наша надежда? Такие деятели, как Вацлав Гавел и Кэти Фейхи, двигают прогресс. А как насчет людей, которые стоят на их пути? Раздавит ли их история, или они смогут вписаться в поток? Эти вопросы волновали Лоретту Росс на протяжении полувека. Росс возглавляла движение за репродуктивные права и расовую справедливость. В Вашингтоне, округ Колумбия, Она возглавила первый в стране кризисный центр для жертв изнасилования и организовала демонстрацию «Марш за жизни женщин» 2004 года, на тот момент крупнейший в истории США протест, защищающий репродуктивные права. Творческая дезадаптация Росс коренится в личной травме. Когда девушка была несовершеннолетней, старший мужчина в семье изнасиловал ее. Лоретта забеременела и родила сына. Администрация школы, узнав, что Росс стала мамой, отказалась вернуть ее в школу, помогло только то, что мать девушки пригрозила подать заявление в суд. Лоретте помогли выжить любовь и яростная поддержка родителей. Она успешно обучалась по углубленной программе и была зачислена в Университет Говарда в Вашингтоне, округ Колумбия. Живя в столице, Росс изучала физику и органическую химию, но в свободное время протестовала против расовой дискриминации, войны во Вьетнаме и апартеида в Южной Африке. Ее травили слезоточивым газом еще до того, как она доросла до права голосовать. После университета стало ясно, ее жизнь будет посвящена не науке, а активизму. Росс посвятила себя организации собственного сообщества, его поддержке и росту, и при этом бросала вызов всем остальным. Она критиковала белых женщин, которые не задумывались о трудностях темнокожих женщин. У нее была четкая граница между феминистскими группами. В 1970-х годах неожиданный опыт повлиял на ее взгляды на жизнь. В Центр по борьбе с изнасилованием округа Колумбия пришло письмо из исправительного учреждения Лортон, тюрьмы, расположенной примерно в 30 километрах. Записка, написанная мужчиной по имени Уильям Фуллер, гласила: «Снаружи я насиловал женщин, внутри я насиловал всех. Я больше не хочу быть насильником. Я была в ярости», — вспоминает Росс. «Мы собираем ресурсы для жертв изнасилования, а теперь какой-то проклятый преступник хочет нашей помощи». Ее соратники согласились, и мнением большинства команда решила игнорировать Фуллера. Но письмо Лоретта не выкинула. Месяцами оно лежало у нее на столе среди других бумаг и напоминало о себе как больной зуб. В конце концов она решила съездить в Лортон, но не чтобы помочь Фуллеру, а чтобы поставить его на место. «Я уже ничего не могла сделать тем, кто изнасиловал меня, но я решила, что могу испортить жизнь одному насильнику». То, с чем она столкнулась, разрушило все ожидания. Фуллер был не один. Это была целая компания мужчин, большинство из которых были осуждены за сексуальное насилие. К ним в руки попала феминистская литература, написанная темнокожими женщинами. Они активно дискутировали по новым вопросам, но им страшно нужен был совет от тех, кто занимается борьбой с изнасилованиями. Может ли Росс им помочь? Лоретта была в шоке. «Все, что я могла сделать, это рассказать свою собственную историю», — вспоминает она. А после они начали без перерыва рассказывать свои. Каждый из них был преступником, но некоторые были также жертвами насилия и домогательств. Мужчины назвали свое сообщество «Заключенные против изнасилований» и работали с Росс в течение 3 лет. Они хотели исправиться и стать союзниками. Понятно, что это никак не повлияло на их прошлое и не сделало Лоретту их другом. 10 лет спустя она случайно встретила Фуллера в округе Колумбия. Он поблагодарил ее, сказал, что она изменила его жизнь, и теперь у него есть семья. «Ну да», — подумала девушка, — «но тебя вообще не следовало выпускать на улицу». И все же этот опыт изменил Лоретту. Зная их истории, она больше не могла определять этих людей только по их преступлениям. Они были поломанными людьми, совершившими ужасные вещи, но они отчаянно хотели стать частью чего-то хорошего в оставшиеся годы. Это стало приквелом к новому, более широкому взгляду Росс на изменения. Как и она в молодости, многие активисты нетерпимы к тем, кто не в их стае. Распространенное оружие, вызов, публичное порицание людей за неподобающее поведение. Такой вызов может призвать власть к ответу, разоблачить несправедливость, поднять волну творческой дезадаптации силой слова. Он также может расколоть социальные движения. Жажда изменений распространяется среди людей как волна. Некоторые раньше остальных созревают для новых идей. Росс считает, что когда люди силой влияют на тех, кто за ними не успевает, они увеличивают шансы, что кто-то еще удвоит ставки и продолжит придерживаться старых моделей поведения и мышления. Тесты на нравственность ограничивают социальные движения в широте мировоззрения, отпугивают потенциальных союзников и питают то, что Росс называет «людоедская пасть культуры отмены». Как и другие формы цинизма, вызовы лишают людей возможности измениться. По мнению Росс, зацикленность взглядов напоминает тюремно-промышленный комплекс «ПИНС», который большинство активистов ненавидят. ПИНС – термин, который описывает пересечение интересов правительства и индустрии, где наблюдение, полиция и лишение свободы используются для решения экономических, социальных и политических проблем. Росс предложила альтернативу – призыв, точнее даже призыв с любовью. Нужно указывать человеку на вред, который он причиняет, но при этом показывать его способность расти. Росс использовала эту стратегию в работе с организацией «Заключенные против изнасилования» и в более поздних проектах по перепрограммированию членов Ку-клукс-клана. Ку-клукс-клан – ультраправая расистская террористическая организация в США, отстаивавшая такие идеи, как превосходство белых и белый национализм. Она рассуждает так: когда вы просите кого-то отказаться от ненависти, вы должны быть рядом, когда человек это сделает. У Лоретты есть личная история призыва, которая могла бы для многих стать примером. Ее родственник часто делился предвзятым мнением о мексиканцах. Однажды вечером за ужином она ответила на одну из его тирад: «Я знаю, ты хороший человек. Я думаю, ты бы вбежал в горящее здание и спас кого-нибудь, если бы мог, и тебе было бы все равно, мексиканец это или белый. Как мне объединить этого хорошего человека, которого я знаю, с тем, что только что вырвалось из твоих уст?» Вызовы сводят на нет общественные достижения. Призывы же расширяют их, давая пространство для присоединения большего числа людей. Это идет от идеи восстановительного правосудия, практики движения вперед, несмотря на то, что был причинен вред. Эта же идея вдохновила Лахуан Уайт изменить подход к ученикам в средней школе в Сиракузах. Теперь Росс – профессор в университете Смита и ведет занятия для привлечения новых поколений активистов. Она явно дает понять, что никто не обязан вступать в непродуктивные разговоры с провокаторами или троллями, или подвергать себя риску ради диалога. Но ее новая версия социальных изменений подпитывается оптимистичным скептицизмом и верой в доброту большинства людей. Легко возрождать надежду, думая о прошлых победах, но в свое время судьба социальных движений в Алабаме, Стоунволле, Праге и Южной Африке была никому не известна. Теперь активизм бурлит по всему миру. Демократия на грани, и граждане борются за ее сохранение. Авторитарные лидеры пытаются лишить народ прав, но люди протестуют и сплачиваются, чтобы вернуть свои права и расширить их. Пока не ясно, кто победит. Валун катится со склона, но находятся те, кто толкает его обратно. Лоретта Росс не питает никаких иллюзий относительно человеческой природы. Дело не в том, чтобы не обращать внимания на ужасные вещи, которые могут делать люди, говорит она, а в том, чтобы безоговорочно верить: мы можем сделать мир лучше. И у борьбы за лучшее много сторонников. На протяжении десятилетий прогресс идет вперед. Валун, хоть и урывками, продвигается все выше. Росс сказала мне: враги прав человека думают, что борются с нами, но на самом деле они борются с силами, которые находятся далеко за пределами их контроля. Они борются с правдой, доказательствами, историей и, больше всего, со временем. Но правда, доказательства, история и время надерут им с задницы.